«Так-то, милый друг», — сказал Атос. «Однако же вся эта история отнюдь не помогает нам в деле экипировки, ибо, если я не ошибаюсь, все ваши пожитки остались у Миледи, которая вряд ли позаботится о том, чтобы вернуть их. К счастью, у вас есть сапфир». «Сапфир принадлежит вам, милый Атос, ведь вы сами сказали, что это фамильное кольцо». «Да, мой отец купил его за 2000 экю. Так он мне говорил когда-то. Оно составляло часть свадебных подарков, которые он сделал моей матери. И оно просто великолепно. Мать подарила его мне, а я, безумец, вместо того, чтобы хранить это кольцо как святыню, в свою очередь подарил его этой презренной женщине». «В таком случае, дорогой мой, возьмите себе это кольцо. Я понимаю, как вы должны дорожить им». «Чтобы я взял это кольцо после того, как оно побывало в преступных руках? Никогда. Это кольцо осквернено, Д'Артаньян». «Так продайте его». «Продать сапфир, полученный от моей матери? Признаюсь, я счел бы это святотатством». «Тогда заложите его, и вы бесспорно получите около 1000 экю. Этой суммы вам с избытком достанет на ваши надобности. А потом из первых же полученных денег вы выкупите его, и оно вернется к вам очищенным от прежних пятен, потому что пройдет через руки ростовщиков». Атос улыбнулся. «Вы чудесный товарищ, милый Д'Артаньян», — сказал он. «Своей неизменной веселостью вы поднимаете дух у тех несчастных, которые впали в уныние. Идет. Давайте заложим это кольцо, но с одним условием». «С каким?» 500 экю берете вы, 500 я». «Что вы, Атос? Мне не нужно и четверти этой суммы. Я ведь в гвардии. Продав седло, я выручу как раз столько, сколько требуется. Что мне надо? Лошадь для Планше. Вот и все. Вы забываете к тому же, что и у меня есть кольцо». «Которым вы, видимо, дорожите еще больше, чем я своим. По крайней мере, так мне показалось». «Да, потому что в случае крайней необходимости оно может не только вывести нас из затруднительного положения, но и спасти от серьезной опасности. Это не только драгоценный алмаз, это волшебный талисман». «Я не понимаю, о чем вы говорите, но верю вам. Итак, вернемся к моему кольцу, или вернее к вашему. Вы возьмете половину той суммы, которую нам дадут за него, или я брошу его в сено. А у меня нет уверенности в том, что какая-нибудь рыба будет настолько любезна, что принесет ее нам, как принесла Поликрату». «Ну хорошо, согласен», — сказал Д'Артаньян. В эту минуту вернулся Гримо и с ним Планше. Беспокоясь за своего господина и любопытствуя узнать, что с ним случилось, последний воспользовался случаем и принес одежду сам. Д'Артаньян оделся. Атос сделал то же. Затем, когда оба друга были готовы, Атос знаком показал Гримо, что прицеливается. Гримо тотчас же снял со стены мушкет и приготовился сопровождать своего господина. Они благополучно добрались до улицы Могильщиков. В дверях стоял Бонасье. Он насмешливо взглянул на Д'Артаньяна. «Поторапливайтесь, любезный жилец», — сказал он. — «Вас ждет красивая девушка, а женщины, как вам известно, не любят, чтобы их заставляли ждать». — «Это Кэти!» — вскричал Д'Артаньян и бросился наверх. И действительно, на площадке перед своей комнатой он увидел Кэти. Бедная девушка стояла, прислонясь к двери, и вся дрожала. «Вы обещали защитить меня», — сказала она. — «Вы обещали спасти меня от ее гнева. Вспомните, ведь это вы погубили меня». — «Конечно, конечно», — сказал Д'Артаньян. — «Не беспокойся, Кэти. Однако что же произошло после моего ухода?» «Я и сама не знаю», — ответила Кэти. «На ее крики сбежались лакеи. Она была вне себя от ярости. Нет таких проклятий, каких бы она ни посылала по вашему адресу. Тогда я испугалась, как бы она не вспомнила, что вы попали в ее комнату через мою, и не заподозрила, что я ваша сообщница. Я взяла все свои деньги, самые ценные из своих вещей, и убежала». «Бедная девочка. Но что же мне с тобой делать? Послезавтра я уезжаю». «Все, что хотите, господин Д'Артаньян. Помогите мне уехать из Парижа. Помогите мне уехать из Франции». «Но не могу же я взять тебя с собой на осаду Ла-Рошеля», — возразил Д'Артаньян. «Конечно нет, но вы можете устроить меня где-нибудь в провинции, у какой-нибудь знакомой дамы на вашей родине». «Милая Кэти, у меня на родине дамы не держат горничных. Впрочем, погоди, я знаю, что мы сделаем. Планше, сходи за Арамисом. Пусть сейчас же идет сюда. Нам надо поговорить с ним». «Понимаю», — сказал Атос. «Но почему же не с Портосом? Мне кажется, что его маркиза...» «Маркиза Портоса одевается с помощью песцов своего мужа», — со смехом сказал Д'Артаньян. «К тому же Кэти не захочет жить на Медвежьей улице. Правда, Кэти?» «Я буду жить где угодно», — ответила Кэти. «Лишь бы меня хорошенько спрятали, и никто не знал, где я». «Теперь, Кэти, когда мы расстанемся с тобой, и значит, ты больше не ревнуешь меня...» «Господин Д'Артаньян», — сказала Кэти, — «где бы я ни была, я всегда буду любить вас». «Вот где, черт возьми, нашло приют постоянства», — пробормотал Атос. «И я тоже», — сказал Д'Артаньян, — «я тоже всегда буду любить тебя, будь спокойна». «Но вот что, ответь мне на один вопрос, это для меня очень важно. Ты никогда ничего не слышала о молодой женщине, которая была похищена как-то ночью?» «Подождите, о боже мой, неужели вы любите еще и эту женщину?» «Нет, ее любит один из моих друзей. Да вот он, вот этот самый, Атос». «Я?» — вскричал Атос с таким ужасом, словно он чуть не наступил на змею. «Ну, конечно же, ты!» — сказал Д'Артаньян, сжимая руку Атоса. «Ты отлично знаешь, какое участие принимаем мы все в этой бедняжке, госпоже Бонасье. Впрочем, Кэти никому не расскажет об этом, не правда ли, Кэти?»